Ай вскочил на ноги, ругаясь в полголоса. Клодия в ужасе схватилась за голову. «Только этого не хватало. Я сейчас принесу тряпку». Она бросилась на кухню, схватила тряпку. Потом решила, что та слишком грязная. Взяла из ящика чистое полотенце, смочила его, отжала и снова вернулась в гостиную. «Извините, ради бога, этот кот совершенно безмозглое животное». Клодия принялась промокать полотенцем свитер. «Надеюсь, что пятна не останется?» «Все в порядке», — сказал Гай несколько секунд спустя. «Глупости. Нет ничего хуже пятен от кофе». «Достаточно, Клодия». Гамильтон произнес это твердо и также твердо отстранил ее руку с полотенцем, взяв за запястье. Она остановилась и взглянула на гостя снизу вверх. Пряди волос упали на ее лицо, а нежно-розовый кашемировый свитер вздымался и опускался на груди в такт учащенному дыханию, которое объяснялось не только тем, что она трудилась над удалением пятна. Что-то снова отозвалось внизу живота. Только на этот раз не мягко и вкрадчиво, а бурно, неистово. У Клодии почему-то задрожали колени. Гамильтон стоял так близко, что Клодия могла разглядеть крошечные золотистые искорки в его глазах и каждую черную ресницу в отдельности. Она видела едва заметную щетину на лице, ощущала запах мыла, аромат мужского одеколона, смешанный с запахом влажной шерсти. «Я всего лишь пыталась помочь», — неуверенно пробормотала Клодия. «Я это ценю, но теперь все в порядке. Нам нужно кое-что обсудить». Ей каким-то образом удалось заставить себя говорить нормально. «Одну минутку, я только протру ковер». Клодия наклонилась и стала яростно тереть два пятнышка от кофе на ковре. Когда она вернулась на свое место, колени у нее все еще дрожали. Клодия до сих пор ощущала его руку на своем запястье и от этого чувствовала себя несколько ошалевшей. «Вылет около 10 часов утра в пятницу», — сказал Гай деловым тоном. «У вас есть подходящая одежда? Хоть сейчас и 90-е годы, но одежда, приготовленная для пляжей Средиземноморья, совершенно исключается. Колени и плечи должны быть прикрыты. Вещи, облегающие фигуру, тоже исключаются». Он перевел взгляд на вырез ее свитера. «То же самое относится и к слишком глубоким декольте». У нее замерло сердце. «Боже милостивый, он, должно быть, все-таки запустил глаза за вырез, когда я оттирала его свитер». Собственная реакция ее очень удивила. «Ну и что из того, что он заглянул за декольте? Почему это она затрепетала, словно героиня романа времен королевы Виктории? Ах, подайте мне скорее нюхательные соли!» «И, конечно, никаких джинсов в обтяжку», — продолжал Гамильтон. «Никаких джинсов в обтяжку», — послушно повторила Клодия. В данной ситуации было очень трудно заставить себя смотреть умными глазами и внимательно слушать. С ней происходило что-то странное, причем речь шла не только об охватывавшем ее трепете. За последние годы она крайне редко вспоминала о сестре Иммакулате, но стоило помянуть в суе ее имя, как тут же появлялся ее дух, как во время спиритического сеанса. Клодия вдруг услышала голос старой монахини,